Глава 4. Сколь бы пренебрежительно не отзывался Лергасси Кан о Тирианте, но в местной мэрии он был самовежливость. Мартин тихо сидел в стороне и ждал, пока закончится церемония приветствия. Два чиновника, Лергасси Кан и его тирианский коллега, держали друг друга за руки и прямо-таки рассыпались в витиеватых комплиментах. Во всяком случае, Мартин решил, что это комплименты. Разговор шел на языке оранков. Под конец Лергасси Кан и тирианский чиновник облобызались и с довольными лицами расселись по креслам. Мартин ждал. «Подойдите к нам!» — весело позвал Лергасси Кан. «Все в порядке, подозрение с вас снято». Пощупав воздух перед собой, Мартин убедился, что силовое поле, отгораживавшее его от мира, исчезло. Он встал, подошел к Лергасси Кану и сел рядом. Спросил: «А в чем меня подозревали?» «Незаконное владение тепловым ружьем», — пояснил Лергасси Кан. «Ваше поведение в лаборатории было признано правильным и достойным сразу же после просмотра видеозаписей». Мартин кивнул. «Что ж, он не держал зла на местную полицию. Ему даже не предъявляли обвинения, а лишь очень настойчиво попросили задержаться до выяснения всех деталей случившегося». «Очень печальная история», — покровительственно похлопав Мартина по плечу, сказал Лергасси Кан. «Погоня за знанием порой приводит к утрате моральных принципов. У вас не так?» «Точно так же», — признался Мартин. Лергасси Кан покивал, спросил своего коллегу о чем-то. Тот ответил на туристическом. «Да, конечно, было бы невежливо с нашей стороны. Мартин, вы признаны пострадавшей в результате действий Адеас Кана стороной. Вы получаете право на его жену». На экране немедленно появилось изображение симпатичной, коротко стриженной женщины. «Дочь». Компьютер показал счастливо улыбающуюся малышку лет 2-3. «Имущество, включая спортивный флайер и загородный дом. Также Адеас Кану принадлежали 4 перспективные научные разработки, звание мастера рукопашного боя и оранжевый кубок за меткую стрельбу. Все это ваше». Аранг замолчал с явным любопытством, ожидая ответа Мартина. Мартин вздохнул. Мартин покачал головой. Мартин попытался улыбнуться. Мартин сказал: «Мне кажется, что звание мастера рукопашного боя и кубок за стрельбу не слишком-то помогли Адеас Кану. Я отказываюсь от них. Разумеется, я отказываюсь и от его вдовы, и от его дочери, а также от всего движимого и недвижимого имущества в пользу вдовы и ребенка». Оба чиновника кивнули и заулыбались. Видимо, такого решения они и ждали. «Что касается научных разработок покойного», — продолжил Мартин, — «то я прошу передать их российскому консулу». Аранки переглянулись. Тирианский чиновник покосился на экран и сказал: «Не думаю, что вам пригодятся технологии переработки волокна монопольного трикарбоната. В ближайшие 50 лет, по меньшей мере. Необходимы производственные мощности и сопутствующие технологии. Но ваше право». «Конечно», — согласился Мартин, — «тем более, что эти технологии могут пригодиться вам, и мы с удовольствием их продадим». Оба чиновника радостно захохотали. «Ты убедился?» — спросил коллегу Лергасси Кан. «Очень здравомыслящий человек. Замечательное решение. Мартин, я не думаю, что ваше государство обогатится. Адеас Кан, увы, не был гением, но кое-что выручить вы сумеете. Хотя бы на содержание консульства». «Очень приятно послужить родному государству», — скромно сказал Мартин. Лергасси Кан погрозил ему пальцем. «Эту речь вы произнесете перед своим правительством. Что же, рад, что вы так мудро распорядились своими правами. Подпишите принятие научных разработок и формальный отказ от всего остального». Мартин подписал несколько бланков, потом по просьбе Лергасси Кана произнес в камеру короткую речь для вдовы. Он объяснил, что его отказ никоим образом не связан с ее личными качествами, что он восхищен ее красотой и характером, но не смеет своим присутствием напоминать о трагедии, случившейся с Адеасканом. «Все дело в том, — объяснил Лергаси Кан, — что пункт закона о наследовании сексуальных партнеров восходит к классическим ситуациям любовного треугольника — соперничества из-за женщин или мужчин. Отказавшись от госпожи Адеас, без объяснения причин, вы унизили бы ее и нанесли тяжелую психологическую травму. А вы же не испытываете к ней неприязни?» «Ни малейшей, — согласился Мартин. — Но думаю, что она ко мне испытывает. И согласись я стать ее мужем, она немедленно потребовала бы развода». «Конечно», — кивнул Лергаси Кан. «Но вам бы уже пришлось выплачивать алименты на содержание дочери. Так что мудрое решение». Вошел молодой человек с подносом. Поставил перед всеми чашки, несколько крошечных чайников, вазочки со сладостями. «Попробуйте вот этот чай», — посоветовал Лергаси Кан. «Я пил земной чай и могу сравнивать. Этот наиболее близок по вкусу». Мартин выпил немного пахучего травянистого настоя. Да, напиток был приятен. «Что делать с телом госпожи Грошевой?» — спросил тирианский чиновник. «Полушкиной. Она прибыла сюда под чужим именем. Ее зовут Ирина Полушкина. Надо ее похоронить, желательно в земле, а не кремируя». «Можно», — великодушно согласился чиновник. «Это будет достопримечательность центра глобальных проблем. У нас в городе присутствует один человек, проповедующий земной религиозный культ». Он покосился на экран. «Ксенц, это годится?» Мартин пожал плечами. «Знаете, я думаю, что по большому счету годится. Он подскажет вам, как все должно происходить». «Сотрудники госпожи Ирины примут участие в погребении», — кивнул чиновник. «Она сумела заинтересовать своей идеей много молодежи. Как жалко, что гипотеза провалилась». «Вам бы хотелось узнать, чем вы отличаетесь от других рас?» — спросил Мартин. Аранки переглянулись. «Говоря честно, — сказал Лергаси Кан, — правота Ирины была бы крайне неприятной для нас. Я ознакомился с ее теорией и пришел в ужас. Фактически успех эксперимента означал бы существование чего-то непостижимого нами. В принципе, непостижимого. Бога», — подсказал Мартин. «Да, именно. И получилось бы так, что мы — единственные разумные во Вселенной, лишенные души». Чиновник развел руками. «Ничего себе открытие, верно?» «Жутковато», — согласился Мартин. «Но я не думаю, что у Ирины был хотя бы малейший шанс на успех. Не понимаю даже, как она сумела прийти к идее этого эксперимента. Ее собственные религиозные представления были крайне поверхностны». «В любом случае, я рад, что она ошиблась», — сказал Лергаси Кан. «По крайней мере, на настоящий момент развития науки мы можем считать ее теорию ошибочной». «А если бы эксперимент удался, — поинтересовался Мартин, — если бы приборы зафиксировали, что в момент смерти Ирины что-то изменилось, от ее тела отделилась какая-то тонкая субстанция, несуществующая у вас?» Аранки снова переглянулись. «Понял, — сказал Мартин, — можете не отвечать. «Наш долг перед расой состоял бы в том, чтобы скрыть это открытие, — сказал Лергаси Кан. — Любой ценой. Извините, Мартин, мы постарались бы сохранить вам жизнь, но изолировали бы вас на каком-нибудь тропическом острове, к примеру. А потом нам пришлось бы закончить собственное существование», — добавил тирианский чиновник, — «чтобы исключить риск утечки информации. Да и каков был бы смысл существовать, зная, что наша жизнь конечна, в то время как все остальные расы бессмертны?» «Довольно эгоистично», — кивнул Мартин. «Но я понял ваши опасения. Бедная Ирочка, она даже не задумывалась, какой шок способно вызвать ее открытие». Они допили чай и еще немного побеседовали на самые разные темы. От погоды до перспектив дружеских отношений Земли и Аранка. Мартину дали жетон Ирины, уже третий жетон в его коллекции, и он понял, что пора откланяться. Мартин попросил Лерга Сикана передать привет маленькому Гатти и рассказать ему про случившееся. Лерга Сикан и его коллега, так и не соизволивший представиться, сердечно попрощались с ним и попросили почаще бывать на Аранке. Мартин обещал.